Одно ваше спасение — скинуть патриарха Никонианина и весь боярский синклит, ониконианившийся и ополячившийся, и вернуться к богобоязненной вере, к старой жизни. Раскольники читали соловецкие тетради о том, как избежать прелести никонианской и спасти душу и животы свои. Стрельцы плакали, слушая. Старец-раскольник Никита Пустосвят на базаре, стоя на вазу, читал народу по соловецкой тетради. «Я, братья мои, видал Антихриста. Право, видал. Некогда я, печален бывший, помышляющий, как придет Антихрист, молитвы говорил, да и забылся окаянный. И вот на поле многое множество людей вижу, и подле меня некто стоит. Я ему говорю, чего людей много? Он же отвечает, Антихрист грядет, стой, не ужасайся. Я подперся посохом двоерогим, стою бодро. Ан, ведут нагого человека. Плоть-то у него вся смрад и зело дурна, огнем дышит. Изо рта, из ноздрей, из ушей пламя смрадное исходит. За ним царь наш последует, и власти, и бояре, и окольничьи, и думные дворяне. И плюнул я на него. Дурно мне стало ужасно. Знаю, по описанию, скоро ему быть. Выкидков его уже много, бешеных собак. Теперь понятно было, что требовать. Стрельцы кинулись в Кремль. Начальник стрелецкого приказа Иван Андреевич Хованский стал за раскол. 6 костяных раскольников с Никитой Пустосвятым, 3 дня не евши ни крошки, не пивши ни капли, принесли в грановитую палату аналои, деревянные кресты и книги перед глазами Софьи лаяли и срамили патриарха и духовенство. Стрельцы у красного крыльца кричали «Хотим старой веры, хотим старины!» А иные говорили и тверже «Пора государине-царевне в монастырь! Полно царством тамутить!» Оставалось одно средство, и Софья гневно пригрозила «Хотите променять нас на 6 чернецов? Мужиков невежд? В таком разе нам, царям, жить здесь нельзя. Уйдем в другие города. Возвестим всему народу о нашем разорении, о вашей измене». Стрельцы поняли, чем пригрозила Софья. Испугались. Как бы она, ребята, не двинула дворянское ополчение на Москву. Попятились. Стали договариваться. А уж по приказу Василия Васильевича Голицына выносили из царских погребов на площадь ушаты с водкой и пивом. Дрогнули стрельцы, закружились головы. Кто-то крикнул. «Черт ли нам в старой вере, то дело поповское, бей раскольников!» Одному костяному старцу тут же отсекли голову, 2 задавили, остальные едва унесли ноги. Опоили проклятые бояре простых людей. Вывернулись. Москва шумела, как улей. Каждый кричал про свое. Не нашлось тогда одной головы, бушевали в разброд. Разбивали царские кабаки. Ловили подьячих из приказов, рвали на части. По Москве ни проходу, ни проезду. Ходили осаждать боярские дворы. И 2 бояре отстреливались, великие в те дни бывали побоища. Пылали целые порядки исп. Неубранные трупы валялись на улицах и базарах. Прошел слух, что бояре стянули под Москвой ополчение. Разом хотят истребить бунт. И еще раз пошли стрельцы с тучами беглых холопов в Кремль, прибив на копье челобитную, а в выдаче на суд и расправу всех бояр поголовно. Софья вышла на красное крыльцо, белая от гнева. «Лгут на нас, и в мыслях того ополчения не было, крест на том целую!» — закричала она, рвя с себя сверкающий алмазный наперстный крест. «То лжет на нас Матвейка, царевич!» Из крыльца выкинули на стрелецкие копья всего лишь 1 захудалого татарского царевича Матвейку. «Подавитесь!» Матвейку разорвали на мелкие клочья, насытили ярости, опять стрельцы ушли ни с чем. 3 дня и 3 ночи бушевала Москва.

понеже старые, глупые. Скорее!» «О чем указ прикажешь писать, твое царское величество?» — спросил Никита. «Нужно мне 100 мужиков, добрых, молодых. Скорее!» «А написать, для чего мужики сии надобны?» «Для воинской потехи. Мушкетов прислали бы не ломаных и огневого зелья к ним. Да 2 чугунные пушки, чтоб стрелять. Скорей, скорей! Я подпишу, пошлем нарочного!» Царица, отогнув ветвь липы, склонилась в окошко. «Петенька, свет мой, будет тебе все воевать. Отдохнул бы. Посиди около меня. Маманя, никогда! Маманя, потом!» Он убежал. Царица долгим вздохом проводила сына. Зотов, сотворив крестное знамение, вынул из кармана гусиное перо и ножичек и с отчаянием перо очинил, попробовал на ноготь. Еще раз перекрестясь, с молитвой, отогнул рукав и сел писать полууставом: «Божьей милостью мы, пресветлейший и державнейший великий государь, царь и великий князь Петр Алексеевич, всея великие и малые и белые России самодержец». Царица от скуки взяла почитать Петрушкину учебную тетрадь. Арифметика. Тетрадь в чернильных пятнах. Написана в кривь и в кось. Неразборчиво. Пример аддиции. Долгу много, а денег умена меньше того долгу. И надобает вычесть. Много ли из чё платить? И то ставится так. Долг выше, а под ним деньги. И вынимают всякое исподнее слово из верхнего. Например, 1 из 2 осталось 1, а писать сверху 2, ниже его единица, а под единицей ставь смекальную линию. Под смекальной линией число, кое получится, или смекальное число. Царица зевнула. Не то есть хочется, не то еще чего-то. Никита Моисеевич, забыла я. Полдничали сегодня мы, али нет? Государыня-матушка, Наталья Кирилловна. Зотов, отложив перо, встал и поклонился. Как отобедали, изволили вы почевать и, встав, полдничали. Подавали вам ягоды со сливками, грушевый взвар и мед монастырский. И то. Уж вечерню скоро стоять. Царица лениво поднялась и пошла в опочивальню. Там, при свете лампад, окно было занавешено, у стены на покрытых сундуках сидели злющие старухи-приживалки и поминали друг другу шепотом обиды. Разом встав, как тряпочные, без костей поклонились царице. Она села под образами на венецейский с высокою спинкою стул, из-за кровати выползла карлица с гноящимися глазами, поребячье всхлипывая, прикорнула у государининых ножек, приживалки ее чем-то обидели. «Сны, что ли, рассказываете, дуры бабы?» — сказала Наталья Кирилловна. «Единорога никто не видел?» Оканчивая день, медленно ударил колокол на вышке дворцовой церкви. В сенях на лестницах появились, протирая опухшие глаза, боярские дети из мелкопоместных, худородных, стольники, приписанные Софье к Петрову дворцу. Был здесь и Василий Волков. Отец его расшиб лоб о пороге, добился для сына чести. Житье было сытное, легкое. Жалование 60 рублей в год, но скучно. Стольники спали, почитай, что круглые сутки. Колокол звонил к вечерне, царя нигде не было. Стольники побрели его искать на двор, в огороды, на луг, к речке. На подмогу им царица послала 2 мамок поголосистее. Обшарили, обаукали всю местность. Нет царя нигде. Батюшки, уж не утонул ли? У стольников дремоту как рукой сняло. Повскакали на неоседланных коней, рассыпались по вечернему полю, крича, зовя. Во дворце поднялся переполох. Старушонки торопливо зашептали по всем углам. Непременно это Йорук дело, Соньки. Давеча какой-то человек ходил круг дворца, и нож у него видели за голенищем. Зарезали, зарезали нашего батюшку-кормильца. Наталью Кирилловну довели этим шепотом зловещим до того, что, обезумев, выбежала она на крыльцо. Из темных полей тянуло дымком, тыркали дергачи в сырых ложбинах. Вдали над черным сокольничьим бором появилась тускловатая мрачная звезда.

дородная, уверенная. Ее мучила нужда скрывать любовь к Василию Васильевичу. Хотя об этом знали все до черной девки-судомойки, и за последнее время вместо грешного и стыдного названия «любовник» нашлось иноземное приличное слово «галант». Все же отравно, нехорошо было. Без закона, невенчанной, некрученной, отдавать возлюбленному свое уже немолодое тело. Вот по этой бы весне со всей женской силой и сладкой мукой родила бы она. Люди заставили травить плод. Да и любовь ее к Василию Васильевичу была непокойная. Не в меру лет. Хорошо так любить 17-летней девчонки, с вечной тревогой, прячась, думая неотстанно, горя по ночам в постели. А иной раз и ненависть клубком подпирала горло. Ведь от него была вся мука, от него был затравленный плод. А ему хоть бы что, утерся да и в сторону. Сидя в кровати, широкая, с недостающими до полу ногами, горячо влажные под тяжелым платьем, Софья неприветливо оглянула Василия Васильевича. «Смешно вырядился», — проговорила она. «Что же это на тебе? Французская? Кабы не штаны, так совсем бабье платье. Смеяться будут». Она отвернулась, подавила вздох. «Да, беда, беда, батюшка мой. Радоваться нам мало чему». За последнее время Софья все чаще приезжала к нему мрачная, с недоговоренными мыслями. Василий Васильевич знал, что близкие к ней две бабы-шутихи, весь день шныряя по закоулкам дворца, выслушивают боярские речи и шепоты и, как Софье отходить ко сну, докладывают ей обо всем. «Пустое, государыня», — сказал Василий Васильевич. «Мало ли о чем люди болтают. Не горюй. Брось». «Бросить?» — она ногтями застучала по столбику кровати. Зубы у нее понемногу зло открылись. «А знаешь, о чем в Москве говорят?» «Править, мол, царством мы слабы. Великих делов от нас не видно». Василий Васильевич потрогал пальцем усы, пожал плечом. Софья покосилась на него. «Ох, красив! Ох, мука моя!» «Да, слаб, жилы женские, в кружева вырядился». «Так-то, батюшка мой, книги ты читать гораст и писать гораст. Мысли светлые знаю сама. А вчера после вечерни дядюшка Иван Михайлович про тебя говорил. Читал, мол, мне Василий Васильевич из тетради про смердов, про мужиков. Подивился я. Уж здоров ли головкой князюшка?» И бояре смеялись. «Как девушка», — вспыхнул Василий Васильевич, из-под длинных ресниц метнул лазоревыми глазами. «Не для их ума писано. Да уж какие ни есть, умнее слуг нам не дадено. Сама терплю. Мне бы вот охота плясать, как польская королева пляшет. Или на соколиную охоту выезжать на коне, сидя бочком в длинной юбке. Молчу же. Ничего не могу. Скажут, еретичка. Патриарх и так уже мне руку сует, как лопату». «Живем среди монстров», — пошептал Василий Васильевич. «Вот что тебе скажу, батюшка. Сними-ка ты кружева, чулочки. Да надень епанчу походную. Возьми в руки сапельку. Покажи великие дела». «Что? Опять разве были разговоры про хана?» «У всех одно сейчас на уме. Воевать Крым. Этого не минуть, голубчик мой. Вернешься с победой, тогда делай, что хочешь. Тогда ты сильнее сильных». «Пойми, Софья Алексеевна, нельзя нам воевать. На иное нужны деньги». «Иное будет после Крыма», — твердо проговорила Софья. «Я уж и грамоту заготовила. Быть тебе большим воеводой. День и ночь буду тебя поминать в молитвах, все колени простою, все монастыри обойду пешая, сударь мой. Вернешься победителем. Кто тогда слово скажет?

и с приговором «Ай-ду-ду-ду-ду-ду-ду» пошел в присядку, отбивая подковками дробь, щелкая ладонями по песку. С перевертом, с подлетом завертелся юлой. И эх ты, ай да Алексашка! Скрипка, альты, гобои и литавры играли на хорах старые немецкие песни, русские плясовые, церемонные минуэты, веселые англезы. Табачный дым клубился в лучах, бивших сквозь круглые окошки двухсветной залы. Захмелевшие гости отпускали такие словечки, что девицы вспыхивали, как зори. Румяные красавицы с пышными, как бочки, фижмами и тяжелыми шлепами хохотали, как сумасшедшие. В первый раз Петр сидел за столом с женщинами. Лефорт поднес ему анисовой. В первый раз Петр попробовал хмельного. Анисовая полилась пламенем в жилы. Он глядел на смеющуюся Анхен. От музыки в нем все плясало, шея раздувалась. Стиснув челюсти, он ломал в себе еще темные ему жестокие желания. Не слышал, что за шумом кричали гости, протягивая к нему стаканы. У Анхен лукаво сверкали зубы. Она не сводила с него прелестительных глаз. Пир все тянулся, будто день никогда не кончится. Часовщик Пфефер сунул длинный, как морковь, нос в табакерку и принялся чихать, сорвав с себя парик, взмахивал им над лысым черепом. Умора, как это было смешно! Петр раскачивался, опрокидывая длинными руками посуду вокруг себя. Руки до того казались длинны. Стоит потянуться через стол, и можно запустить пальцы в волосы Анхен, сжать ее голову, губами испытать ее смеющийся рот, и опять у него раздувалась шея, тьма застилала глаза. Когда солнце склонилось за мельницей и в раскрытые окна повеяло прохладой, Лефорт подал руку восьмипудовой мельничихе, фрау Шимельпфеник, и пошел с ней в минуэте. Округло поводя рукой, он встряхивал обсыпанными золотой пудрой локонами, приседал и кланялся, томно закатывал глаза. Фрау Шимельпфеник, удовлетворенная и счастливая, плыла в огромных юбках, как сорокопушечный корабль, разукрашенный флагами. За этой парой двинулись все гости из залы в огород, где в клумбах были выведены цветами вензеля именинника. Кусты и деревца перевязаны бантами с цветами из золотой и серебряной бумаги, дорожки разделены шахматными квадратами. После минуэта завели веселый контрданс. Петр стоял в стороне, грыз ноготь. Несколько раз дамы, низко присев перед ним, приглашали танцевать. Он мотал головой, бурча: «Не умею. Нет, не могу». Тогда фрау Шимельпфеник, сопровождаемая Лефортом, подала ему букет. Это означало, что его выбрали в короли танцев. Отказаться было нельзя. Он покосился на веселые, но твердые глаза Лефорта и судорожно схватил даму за руку. Лефорт на цыпочках вывернутых ног помчался к Анхен и стал с ней напротив Петра для фигуры контрданса. Анхен, держа в опущенных руках платочек, глядела, точно просила о чем-то. Глушительно звякнула медь литавров, бухнул барабан, запели скрипки, трубы. Веселая музыка понеслась в вечереющее небо, пугая летучих мышей. И опять, как давеча со свиньями, у него все сорвалось. Стало жарко, безумно. Лефорт кричал: «Фигура первая! Дамы наступают и отступают, кавалеры крутят дам!» Схватив фрау Шимельпфеник за бока, Петр завертел ее так, что роба, шлеп и фижмы закрутились вихрем. «Ох, мейн гот!» — только ахнула мельничиха. Оставив ее, он заплясал, точно сама музыка дергала его за руки и ноги. Со сжатым ртом и раздутыми ноздрями он выделывал такие скачки и прыжки, что гости хватались за животы, глядя на него. «Третья фигура!» — кричал Лефорт. «Дамы меняют кавалеров!» Прохладная ручка Анхен легла на его плечо. Петр сразу поджался. Буйство затихло. Он мелко дрожал. И ноги уже сами несли его, крутясь вместе с легкой, как перышко, Анхен. Между деревьями перебегали огоньки плошек, зажигаемых пороховой нитью. Сердито шипя, взвелась ракета. Два огненных шнурочка отразились в глазах Анхен. «Ах!» — шепнула она тоненьким голосом. «Ах, это чудно, красиво! Ах, Петр, вы прекрасно танцуете!» Со всех концов сада поднимались ракеты. Завертелись огненные колеса,

помолчав, сказал: «Быть тебе постельничем. Утром скажешь дьяку, указ напишет. Весело было, ах, весело! Mein lieber Gott!» Спустя немного времени он всхлипнул по-ребячьи и заснул.